Письмо. Не знаю, благодарить мне вас или, напротив, упрекать за разрешение, которое вы соизволили дать мне на то, чтобы я выразила Консалову свою боль по случаю его отъезда. Я чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы вы запретили мне встретиться с ним и тем самым избавили бы меня от неприятной обязанности. Хотя вам и было больно видеть мою манеру держаться с Консалвом после его возвращения с победой над маврами, вы все-таки страдали меньше моего. Вы не сомневались бы в этом, если бы знали, какие муки я испытываю, уверяя в своей любви человека, к которому давно не питаю никаких чувств. Я кляну себя за то, что полюбила его, и готова заплатить жизнью за те слова, которые вынуждена была говорить ему, и которые должны были бы быть предназначены исключительно вам. Когда он покинет двор, вы поймете, насколько были несправедливы ко мне, а радость, которую вы прочтете на моем лице, будет самым верным тому подтверждением. Герминсильда вне себя от негодования из-за того, что герцог слишком долго беседовал вчера с дамой, которая уже неоднократно давала ей повод для ревности. Именно этим объясняется ее отказ сопровождать королеву в покое герцога. Желательно, чтобы герцог не выдавал Герминсильде своей осведомленности об этом. Она действительно от него без ума, и... Мне пришлось прервать письмо, так как произошло крайне неприятное событие. Одна из моих подружек слышала сегодняшний разговор герцога с ее величеством королевой о Консалве и тут же передала ему слова дона Гарсии. Она только что побывала у меня и сообщила мне об этом как о чем-то, что, по ее мнению, должно возмутить и огорчить меня. Консалв наверняка заподозрит вас в сговоре с герцогом и попытается докопаться до истины. Представьте себе, чем это может обернуться. Я в полной растерянности и не знаю, как себя вести. Я собираюсь отложить нашу намеченную на сегодняшний вечер встречу с Консалвом, так как не смогу объяснить ему вашу скрытность и вообще не знаю без вашего совета, что ему сказать. До скорого свидания. Постарайтесь войти в мое положение. Меня как громом поразило. Я стоял оглушенный и ослепленный гневом. Мое душевное равновесие было до предела нарушено уже ранее открывшимся предательством со стороны моих лучших друзей. Но прежние переживания были ничем по сравнению с новым ударом, обрушившимся на меня в результате случайной ошибки. Я продолжал стоять как вкопанный, в больной голове путались мысли. «Вы разлюбили меня?» — кричала моя душа. «Но вы не удовлетворились тем, что охладели ко мне. Вам понадобилось оскорбить меня жалким обманом и войти в предательский сговор с человеком, которого после вас я любил больше всего на свете. Сколько несчастий свалилось вдруг сразу на мою голову!» — продолжал я разговаривать сам с собой. «Сколько нанесено обид, которые заслуживают скорее презрения, чем негодования! Я отступаю перед невиданной жестокостью судьбы. Если у меня были и желание, и воля отомстить коварному герцогу и неблагодарному другу, я оказался бессильным перед низостью Нуньи Беллы. В ней было все мое счастье. Она отвернулась от меня, и все мне стало безразличным. Никакая месть не сможет послужить утешением. Только что я был на самой вершине. Меня вознесли на нее имя моего отца, моя доблесть, покровительство герцога. Мне казалось, что я любим самыми дорогими мне людьми. Судьба горько посмеялась надо мной. Меня обманула сестра, предал герцог, украл мою любовь друг. О небо! Возможно ли, Нунья Белла, что вы предпочли мне дона Рамиреса? Как могло статься, что дон Рамирес отнял у меня человека, которого я так страстно любил и который был так со мною нежен? Я потерял вас обоих, самых близких мне друзей, и лишен даже слабого утешения излить свое горе хотя бы одному из вас. Я терял рассудок. Каждое из свалившихся на меня в этот день несчастий, даже самое незначительное, отдавалось в сердце нестерпимой болью, а все вместе затуманивали ум. Я не знал, на чем сосредоточить внимание. Посыльный Нунье Беллы ждал ответа. Оторвавшись на мгновение от мрачных мыслей, я сказал ему, что отошлю ответное письмо на следующий день и приказал слугам никого не принимать. Воспаленный мозг попытался разобраться в том, что произошло со мной, что изменилось в моей нынешней жизни по сравнению со вчерашней. Переменчивость судьбы и человеческая недобропорядочность подтолкнули меня к мысли навсегда оставить общество людей и закончить жизнь в отшельничестве. Внутренний голос настоятельно твердил, что другого выбора нет. Я мог уехать к отцу. Однако, зная, что он собирается взяться за оружие, отбросил эту мысль, не считая возможным даже при моем отчаянном положении поднять руку на короля, который к тому же ничем меня не обидел. Если бы мои беды объяснялись лишь роковым стечением обстоятельств, я бы поднял брошенную судьбой перчатку и постарался доказать ей, что она обошлась со мной незаслуженно. Но на что еще я мог уповать после того, как был предан самыми дорогими мне людьми, которым доверял безгранично? «Смогу ли я быть более верным слугой, чем был для Дона Гарсии?» — спрашивал я себя. «Смогу ли я быть лучшим другом, чем был Дону Рамиросу? Смогу ли я любить кого-нибудь сильнее, чем Нунью Беллу? И именно они меня предали. Я должен навсегда оградить себя от мужского вероломства и женского коварства». Мои размышления о дальнейшем жизненном пути были прерваны появлением молодого человека по имени Алмонт, который боготворил меня и отличался редкой добропорядочностью и душевной чистотой. Дон Алмонт был братом девушки, поведавшей мне о предательстве герцога, и пришел сообщить об уже известном мне разговоре Дона Гарсии с королевой, который услышал от сестры. Он знал меня достаточно хорошо, и, видя мое крайне возбужденное состояние, должен был догадаться, что сама по себе утрата знатного положения при дворе не могла расстроить меня до такой степени. Это, однако, ему в голову не пришло, и, решив, что причиной моего удрученного вида является вероломство герцога, он принялся утешать меня. Я всегда относился к нему с самыми дружескими чувствами, не раз поддерживал в трудную минуту, но предпочтение все-таки отдавал Дону Рамиросу. Чтобы как-то загладить вину и, возможно, желая хоть с кем-то поделиться горем, я рассказал Дону Алмонду о вероломстве самых дорогих мне людей. Выразив возмущение предательством со стороны герцога и Дона Рамироса, он без особого удивления выслушал мои упреки в адрес Нуньи Беллы. Как оказалось, он узнал от сестры не только о разговоре Дона Гарсии с ее величеством королевой, но и о том, что Нунья Белла уже давно не питала ко мне прежних чувств и многое от меня скрывала. «Взгляните на это послание, Алмонт!» Я протянул ему письмо Нуньи Беллы. «Вы найдете здесь полное подтверждение вашим словам. Письмо попало ко мне по ошибке. Нетрудно догадаться, что предназначалось оно Дону Рамиросу». Дон Алмонт был потрясен содержанием письма и, поняв, наконец, причину моего горя, дал мне возможность закончить печальную исповедь. «Я убеждал себя, что хорошо знаю Нунью Беллу, и считал поэтому, что могу быть уверен в ее любви. Но это были химерические надежды. Проникнуть в душу женщин нельзя, они и сами-то не знают себя. Их чувствами руководит случай. Нунья Белла думала, что любила меня, но любила лишь мой сан и мое положение. Не исключаю, что в Доне Рамиросе ее привлекает то же самое. Но как смириться с тем, что она обращалась ко мне со словами, которые подсказывал ей Дон Рамирос? Как пережить унижение человеку, который бежал к своему сопернику, чтобы поделиться с ним своими радостями и печалями? Разговаривая с Нуньей Беллой, Дон Рамирос пекся о своих интересах. А я, наивный, полагал, что он оказывает мне дружескую услугу. Какой наглый и циничный обман! Разве я заслужил это? Вероломный посредник между мной и Нуньей Беллой, вероломный друг между мной и Доном Гарсией. Я верил двум самым близким людям судьбу сестры, они свели ее с герцогом. Союз Нуньи Беллы и Дона Рамиреса, которому я сам способствовал и которому радовался, обернулся против меня. О небо, почему ты не хочешь покарать тех, кому не должно быть на земле места? Выплеснув боль, я вновь вернулся в мыслях к Нуньи Белле, коварство которой затмевало все остальное. Меня вновь охватило отчаяние, и я поделился с Доном Алмондом своим решением навсегда расстаться с обществом. Он бурно запротестовал, но, выслушав меня, убедился в твердости моих намерений и тщетности своих возражений, по крайней мере в тот момент. Я собрал все свои драгоценности, и, оседлав лошадей, мы поспешили покинуть дом, не дожидаясь королевского указа о моем изгнании. Мы провели в седлах всю ночь и с рассветом добрались до дома одного из друзей Дона Алмонда, где, отдохнув с дороги, я предложил ему расстаться. Сам я намеревался дождаться ночи и продолжить путь в одиночестве. Он начал было протестовать, но в конце концов согласился при условии, что я не покину этого места, пока он не съездит в Лион и не узнает, какое впечатление произвело при дворе мое исчезновение, и не произошло ли каких-либо событий, способных побудить меня изменить свои планы. Он так скорбно умолял меня, что мне не оставалось ничего иного, как пойти ему навстречу, но при этом я также выставил условие. Он умолчит о встрече со мной и о месте моего пребывания. Я внял его просьбе не потому, что надеялся на какое-то чудо, а просто уступил невольно проснувшемуся любопытству. Мне захотелось узнать, как восприняла мой отъезд Нунья Белла. «Поезжайте, мой дорогой Алмонд», — напутствовал я его, — «повидайте Нунью Беллу и попытайтесь выведать, что она думает о моем бегстве. Попробуйте также узнать через вашу сестру, когда именно Нунья Белла охладела ко мне, и не связано ли это с моей опалой». Дон Алмонд заверил меня, что выполнит все мои поручения. Спустя два дня он вернулся с печальной миной на лице, и я понял, что никаких утешительных вестей ждать не приходится. Он сообщил мне, что никто даже не догадывается о причинах моего исчезновения, что герцог и Дон Рамирес изображают огорчение, а король видит во всем этом результат моего сговора с его сыном. Дон Алмонд сказал также, что виделся с сестрой, и она лишь подтверждает мои догадки. Он отказался вдаваться в подробности, которые, по его мнению, способны причинить мне дополнительную боль, и просил уволить его от их пересказа. Терять мне было нечего, а его молчание лишь распалило мое любопытство, и я настоял, чтобы он рассказал мне всю правду без утайки. О многом из того, что я услышал от Дона Алмонда в доме его друга в день нашего расставания, я, как вы, Альфонс, могли заметить, рассказывал вам по ходу повествования, желая сделать его более стройным и удобопонятным, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что вечером, в день моего отъезда, Нунья Белла не появилась у королевы, и Эльвира, сестра Дона Алмонда, нашла ее у себя, залитую слезами, с письмом в руках. Обе подруги, в расстроенных по разным причинам чувствах, какое-то время молчали. А затем Нунья Белла, плотно закрыв дверь, поделилась с Эльвирой тем, что назвала тайной своей жизни. Сказав, что попала в безвыходное положение и ждет от подруги сочувствия и понимания, она поведала ей неприглядную историю, участниками которой были герцог, Дон Рамирес, она и попавшая в их сети Герменсильда, то есть то, о чем я вам только что рассказал. Закончила Нунья Белла тем, что показала Эльвире пакет, незадолго до этого полученный от Дона Рамиреса. В пакет было вложено письмо, которое предназначалось мне, но по ошибке попало к нему. Письмо же дона Рамиреса оказалось у меня, открыв мне так долго и так старательно утаиваемую от меня правду. По словам Эльвиры, она никогда еще не видела подругу столь жалкой и беспомощной. Нунья Белла боялась, что я извещу короля о связи его сына с моей сестрой и добьюсь от него, ее и дона Рамиреса отлучения от двора. Ее пугала перспектива оказаться посрамленной в глазах света, а нежелание признаться самой себе в своей же неверности разжигало ненависть ко мне. «Как вы можете судить, Альфонс, все, что я услышал от дона Алмонда, лишь добавило масла в огонь и укрепило меня в правильности принятого решения». Дон Алмонд, движимый искренними чувствами, умолял меня взять его с собой, чтобы составить мне компанию в моей будущей отшельнической жизни. Но я довольно резко оборвал его, о чем до сих пор сожалею. На этом мы расстались. Правда, он добился от меня обещания посылать ему весточки, где бы я ни обосновался. Дон Алмонд повернул коня в сторону Леона, я направил своего в сторону моря, где в первой же гавани рассчитывал погрузиться на первый же корабль. Оставшись наедине с невеселыми мыслями, я задумался над будущим, которое предстало мне долгим и полным мук и страданий, и изменил свои планы. Смерть на войне, которую король Наварры вел против мавров, показалась мне куда более привлекательной развязкой.